Старушка сказала, что в моем горле черт ногу сломит. Ангине Винсента она не поверила, несмотря на то, что я пришел тогда из Африки, где бушевала эта ангина с красивым названием. Вы меня слушаете, профессор Устименко? Только я не профессор. Какая радость! Зато вы врач. Он налил себе воды из графина в граненый стакан, отпил глоток и сказал едва слышно: «И эта печальная обезьяна когда-то пела о старом гусаре, замолвите слово, ваш муж не пускает меня на постой, первый после Бога». «А без моря скучно?» — спросил Устименко, чтобы как-нибудь увести Амираджибе от его раздраженного состояния. «Или не хочется?» «Собаке снится хлеб, а рыба — рыбаку», — жестко ответил Амираджибе. Гомер, кажется, изрек. Впрочем, наплевать. Вы меня положите немножко в вашу больницу. Раньше пели песню, там были слова «жить скучая». Сейчас я это понял. Положите меня, я устал. Устименко позвонил в приемный покой. Это был его первый звонок. «Герой Советского Союза, капитан Амираджибе», — сказал Владимир Афанасьевич. «Положите в четвертую к Золотухину. Им вдвоем веселее будет. А там посмотрим. Елизбар Шабанович Амираджибе». «Да, не читайла и Богословской». Он положил трубку. Амираджибе молча на него смотрел. «Я устал», — повторил он раздраженным голосом. «Я измучился, мне осточертело. Капитана Павлова разорвало снарядом на мостике. Капитан Зинченков утонул вместе с пароходом. Капитан Рыжак умер от инфаркта, когда прочитал похоронную на сына. Я хочу умереть стоя, доктор. Я не могу медленно загибаться. Меня это не устраивает». Рот его дернулся от кривой улыбки. Он махнул рукой и ушел. Жизнелюбец и храбрец, которого скрутила не болезнь, скрутила лечение. Владимир Афанасьевич позвонил домой. Вера Николаевна, как обычно, рассказала ему, что у нее болит голова, и ночь она провела ужасно. С Наташей тоже было все ужасно, не слушалась, капризничала и ревела, и с Ниной Леопольдовной, разумеется, хуже всех. Он слушал молча. Ему было всегда стыдно от пустяков, которые так подробно выдаются за подлинные несчастья. «Да, вчера тебя спрашивал какой-то элегантный старичок-грузин», — вспомнила Вера. «Очень втирался войти к нам, но я побеседовала с ним в прихожей. У меня создалось такое впечатление, что ему негде было ночевать. Ему действительно негде было ночевать». «И я опять виновата?» «Нисколько», — крепко сжимая в руке телефонную трубку, ответил он. «Чем же ты виноват? Ведь у нас не ночлежный дом». Эту фразу Вера Николаевна часто произносила. И теперь согласилась. «Ты растешь, Володечка», — услышал он ее повеселевший голос. «А когда мы будем обедать?» «Не знаю», — сказал он. «Сегодня мы открываем больницу». Вера Николаевна помолчала, и это она исхитрилась забыть. Но, боже мой, как обижалась она, если он не помнил, а он никогда не помнил ее день рождения, или Наташин, или Нины Леопольдовны, он и свой-то не помнил. «Поздравляю», — сказала Вера Николаевна, — «поздравляю. Ты ведь, вероятно, считаешь этот день всерьез своим личным праздником?» «В некотором роде», — ответил Устименко, — «более или менее». Когда разговор кончился, он заметил Любу, удивительно красивую и в отлично сшитом халате. Она стояла у двери и улыбалась, и зубы ее сверкали, и глаза блестели, и халат серебрился. «Что, хороша?» — спросила она легким голосом. «Чертовски!» — усмехнулся он. «Вот и Саинян только что это сказал, или более или менее, или в некотором роде». Она подошла ближе и вытащила из кармана пачку папирос. Легкий запах мороза еще держался в складках ее халата. Она всегда бегала из корпуса в корпус без пальто, и снежинки таяли в ее прекрасных волосах. «Ну как лисий хвост?» — спросила она, раскуривая дешевую папироску. «Будем рубить». «Любаша, помилуй!» Под халимским голосом сказал он. «Ведь это же удлинять трубу в два раза. Это дикие деньги. Я предупреждала?» «Предупреждала».